следовать за горничной в библиотеку. Здесь в камине пылал огонь, отбрасывая ярко-алые сполохи на кожаные корешки книг и поблескивая на украшавших дальнюю стену трофеях. Генерал стоял за большим письменным столом, на котором едва хватало места чернильницам, ручкам, пресс-папье, раскрытым книгам и миниатюрной бронзовой пушке, точные копии тех, что использовались во время Крымской войны. Пит решил, что внешний генерал ничуть не изменился с их последней встречи. Те же прямые широкие плечи, гордая посадка головы, каштановые волосы, вроде бы в них прибавилось седины, но Пит утверждать бы этого не стал. Лицо по-прежнему казалось высеченным из камня. «Так что вам угодно, мистер Пит?» — спросил генерал официальным тоном. Балантайн просто не знал, что такое непринужденное общение. Всю жизнь он держал себя в жестких рамках, даже перед лицом страха или боли. Еще зеленым юнцом он стоял на гребне холма над Балаклавой и видел атаку легкой пехоты. Сражения Крыма навсегда остались в его памяти. Он знал людей из тонкой красной линии, которая приняла на себя удар русской армии и удержала позиции, хотя такое казалось невозможным. Речь об одном из эпизодов битвы за Балаклаву, когда англичанам удалось отразить атаку русской кавалерии. Погибли сотни, но ни один не отступил. «Мой лакей говорит, что вы желаете поговорить со мной об убийстве. Это правильно?» Пит обнаружил, что расправил плечи, не то чтобы вытянулся по стойке смирно, но определенно сдвинул ноги и поднял голову. «Да, сэр. Недели раньше в районе, который называют Девилс Акр, рядом с Вестминстером, произошло крайне отвратительное убийство». «Я знаю это место», — генерал нахмурился. «Но ведь это случилось сегодня утром». «Боюсь, этим утром произошло второе убийство. Первое не привлекло внимания газет. Ночью меня вызвали на место преступления, а услышав о более раннем убийстве, я, естественно, отправился в морг, чтобы взглянуть на тело». «Естественно». Генерал нахмурился еще сильнее. «Так чего вы хотите от меня?» Теперь, подойдя к главному, Пит смутился. Он пришел, чтобы попросить генерала взглянуть на труп сутенера. Что с того, был или не был этот человек лакеем генерала в дни убийств на Каландер-сквер? Возможно, ныне это не имело никакого значения. Томас откашлялся, отступать было некуда. «Я думаю, вы, возможно, знали убитого». Брови генерала удивленно взлетели. «Я его знал?» «Да, сэр, думаю, знали». Пит коротко рассказал об обстоятельствах гибели Пинчина и о том, что Паркинс показал ему в морге. «Ну что ж», — с неохотой кивнул генерал и потянулся к шнуру звонка, чтобы приказать подать карету. Дверь открылась, но вместо лакея в библиотеку вошла ослепительная красавица. Пит не мог припомнить вторую такую, леди Агаста Балантайн. Ее лицо словно изваяли из фарфора, но без свойственной последнему хрупкости. Изысканная одежда говорила об утонченном вкусе человека, у которого всегда были деньги, а потому не возникало желания кичиться своим богатством. На Пита она глянула с пренебрежением. По выражению ее лица чувствовалось, что инспектору надо объяснить не только его появление в доме, но и само существование на этом свете. Однако Пита она не напугала. «Добрый день, леди Агаста», — поздоровался он с легким поклоном. «Надеюсь, вы в полном здравии?» «Я всегда в полном здравии. Благодарю вас, мистер инспектор». Она не могла забыть их прошлые встречи. Слишком невероятным был повод, слишком тягостным. «Мистер Пит». Она чуть изогнула брови, глаза под ними поблескивали льдом. «Какими несчастливыми обстоятельствами вызван ваш визит на этот раз?» «Речь об опознании, мадам», — без запинки ответил Томас, почувствовав, как расслабился генерал, хотя видел его лишь краем глаза. «Генерал Балантайн, возможно, назовет имя одного человека, и этим окажет нам огромную услугу». «Господи помилуй, разве этот человек сам не может назвать свое имя?» «Люди не всегда говорят правду, мадам», — сухо ответил Пит. Она покраснела из-за допущенной промашки. Действительно, очевидное упущение. В данном случае, как я понимаю, этот человек еще и мертв, резко добавил генерал. Тебе не о чем тревожиться, дорогая. Помочь полиции мой долг, и будь уверена, я не задержусь. Разве ты забыл, что сегодня мы обедаем с сэром Гарри и леди Лисберн? Пита она полностью игнорировала, словно одного из слуг. «Я не собираюсь опаздывать. Не хочу, чтобы подумали, что я дурно воспитана, независимо от того, каким ты представляешь себе свой долг». «До морга менее получаса езды», — раздраженно ответил генерал. Он не любил званые обеды, а у леди Лисберн они выдавались еще более занудными, чем в других местах. «Мне надо лишь взглянуть и сказать, знаю я этого человека или нет. Я вернусь до наступления темноты». Агаста дернула носиком, вздохнула и покинула библиотеку, более не глянув на Пита. Генерал Балантайн вышел в холл, надел пальто, которое уже держал дворецкий, и проследовал за Томасом под ледяной дождь. Тут же от конюшни подъехала карета и остановилась у тротуара. Ехали они молча. Пит не хотел ставить под угрозу опознание, обсуждая подробности расследования, и не испытывал ни малейшего желания болтать с генералом о пустяках. Карета остановилась рядом с моргом, Пит и Балантайн вылезли из нее и также молча зашагали по тропинке, ведущей к двери. Дежурный, само собой, опешил. Такие джентльмены, как генерал, появлялись здесь крайне редко, но Пита узнал и, не задавая лишних вопросов, повел к телу. «Вот он, сэр», и сдернул простыню, совсем как фокусник, показывающий кролика. Точно так же, как и чуть раньше Пит, генерал первым делом посмотрел на промежность, не удостоив лица и взглядом. Глубоко вдохнул, выдохнул. Ему доводилось видеть смерть. Не однажды и не дважды, но эти люди умирали на войне от ран или болезней. И его, конечно, ужасало, что кто-то мог намеренно так жестоко расправиться с другим человеком. Да еще здесь, дома, на улицах Лондона. Половые органы бедолаги отрезали не случайно. Не вызывало сомнений, что кто-то испытывал лютую ненависть к этому человеку. Какому человеку? Наконец-то генерал перевел взгляд на лицо. Пит, пристально наблюдавший за ним, прочитал на лице, что убитый Балантайну знаком. «Генерал», — он чуть возвысил голос. Балантайн медленно повернулся к нему. Пит не смог прочитать выражение глаз. Генерала отличала предельная скрытность. Он не привык публично выражать эмоции.